На могиле Аси, наверное, намело горы снега, и ни одна живая душа не повесит венка на бедный деревянный крест. К нему и тропинки, наверное, нет. В самом деле, кому из местных аборигенов придет в голову, какое исключительно одаренное и одухотворенное существо нашло себе упокоение в этой безвестной могиле? Никогда не забуду письмо, которое получила от доктора Кочергина, и все это утро. Письмо было очень корректно и лаконично. «Прошу извинить, что решаюсь обеспокоить вас. Я врач при больнице в городе Галичи. Вчера, то есть 28 февраля, мне пришлось констатировать смерть молодой женщины, найденной в лесу в нескольких верстах от города, искусанной волком и замерзшей. На груди ее я обнаружил письмо, адресованное к вам. Немедленно пересылай его по вашему адресу. Почти уверен, что в письме идет речь о детях, которых мне довелось лечить. Если я не ошибся, имейте в виду, что дети эти находятся в настоящее время в 10 верстах отсюда, в деревеньке Цицевина, у старой крестьянки Мелетины. Берусь доставить их вам, если вы пожелаете. Сигнализируйте немедленно». Далее следовали подпись и адрес. Письмо Аси было еще короче. «Умираю. Дети твои», написано карандашом. Заготовила ли она заранее это письмо или в лесу писала? Помню, у меня затряслись и руки, и ноги. Стою с письмом и не могу поверить совершившемуся. Потом бросилась на телеграф и тотчас известила Кочергина, чтобы он привозил малюток. С этого дня все изменилось в моей жизни. Мелкая хлопотливая озабоченность и постоянная тревога заполнили мои дни и вытравили начисто все мысли из моей несчастной головы. Я это предвидела, но поступить иначе, разумеется, не могла. 22 ноября. Устаю, очень устаю. Старая, что ли, стала? Как будто еще не стара, 36 лет, а между тем я постоянно хочу спать. Всего вернее, что я попросту переутомлена. Давно уже прошло то время, когда, возвращаясь из клиники, я в полном одиночестве спокойно пила чай, а после тотчас садилась за книгу или за дневник, а то так отправлялась в оперу. А теперь... По дороге со службы бегу по магазинам и уже с полной сеткой мчусь домой. А дома меня уже ждут дети, которых приводит к этому часу Марина Сергеевна. И потом уже не присесть до ночи. Я должна быть очень благодарна Аннушке и Марине Сергеевне. Без них я бы не справилась с двумя детьми и со службой. Аннушка раза два в неделю обязательно зайдет постирать на детей или вымыть пол. Причем ни за что не возьмет ни рубля, да еще лакомств притащит. То горячих пирожков с капустой, то пышек на молоке. А уходя, забирает с собой в починку белье и чулочки. Она уверяет, что ей сам Бог велит позаботиться о сиротках теперь, когда она осталась совсем одинока. Это я еще могу понять. Но вот Марина Сергеевна, ее отношение остается для меня загадкой. Она появилась у меня в тот самый день, когда доктор Кочергин привез детей. Попала в самый переполох. Дети ревели посередине комнаты, а я ходила вокруг, не зная, как подступиться. Она сразу бросилась их тискать и целовать, ахала, охала, пришивала на них пуговки, а потом вызвалась постеречь их, пока я уйду на работу. На следующий день пришла снова. И с тех пор приходит каждый день. Я сначала колебалась, принимать ли мне ее услуги. Не хотелось обязываться чужому человеку. Но выхода не было. Службу бросить, конечно, было немыслимо –